Приготовьте мне один такой костюм завтра утром и пришлите ко мне в гостиницу. Лучше встретимся с вами на том берегу Багдада, у следующего от вашей гостиницы моста на рынке Аль-Рашида. Рынок тоже так называется? Хорошо, договорились. Я приеду туда завтра утром в 11 часов дня. Как мне вас найти? Прямо у начала моста есть магазин серебряных изделий. Там нарисован вот такой клинок. Афиф Заки показал визитную карточку. Я буду в этом магазине вас ждать. Там хозяин мой брат. Но все равно при нем ничего не говорите. Даже по-английски. Выйдем из магазина и свернем направо. Там маленькая улочка. Тогда я вам и передам ваш пакет. Но ради Аллаха, для чего вам нужна эта одежда? Как сувенир, подмигнул ему Дронго. Вы не сказали, кем был связной у моего предшественника. Он работал в чайной Халяда Искандера. Это находится прямо у мечети Абу Ханифы. Семья до сих пор не знает, что с ним случилось. А вы что-нибудь знаете? Последнее, что удалось узнать, было сообщение о встрече вашего человека с Нури ад-Дуруби. Он занимает довольно большой пост в нашей местной полиции. Больше мы ничего не знаем. Этот Нури живет далеко от нашей гостиницы? Нет, на такси минут 10-15. На всякий случай. Дадите мне завтра и его адрес. У вас много помощников в Багдаде? Только мой сын. Сейчас никому нельзя доверять. Наш президент посадил в тюрьму даже собственного сына, когда тот хотел жениться против его воли. Разве пощадит он чужих детей? Тогда до завтра, и будьте очень осторожны. Вчера здесь, в отеле, произошел несчастный случай. Это не несчастный случай, убежденно произнес Ариф Заки, почти закрывая рот платком. Так работает наша контрразведка, когда нужно убрать неудобного иностранца. Его просто выбрасывают из окна. До свидания. Он поправил свой головной убор, откинул составляющую его важнейшую часть полосатый платок на спину и быстро пошел вниз. Дронго начал подниматься наверх. Тот вчерашний иранский профессор наверняка не знал о его связях с дипломатом. Не знал о них ничего и торговец коврами. А просто так человека из номера не выбрасывают. Значит, кто-то подсказал иракским спецслужбам, кого именно нужно убирать. Для проверки Дронго решил сделать контрольный круг. Он спустился вниз и, выйдя на улицу, сел в первое такси. Стоявшая напротив машины почти сразу пристроилась вслед за ними. Переехав на другую сторону Багдада, он отпустил такси, решив не обращать внимания на двоих, словно приклеившихся к нему провожатых. В эти дневные часы многие лавки города были закрыты. По установившемуся распорядку, в жарких странах лавки работали с утра до 12 и с вечера до поздней ночи. Днем хозяева этих заведений предпочитали поспать или отсидеться в чайной. Дипломат мог допустить какую-то ошибку, в результате которой на него обратили внимание. Это скорее похоже на правду. Может, даже съездил в российское посольство или оставил какие-нибудь бумаги в номере отеля, где почти каждый второй вполне официально был стукачом полиции или контрразведки. Но почему его так быстро убрали? Скорее потому, что смогли установить, кого именно должен был страховать этот неудавшийся Джеймс Бонд. Он замер. Между установлением и убийством могла быть очень короткая связь. Вчера вечером у него в гостях побывало сразу четверо посетителей, нашедших сумку дипломата. Сразу после этого тот был убит.